ты соображаешь, что говоришь, будто это от меня зависит». «Зависит? Если ты захочешь, ты все сможешь. Дай мне слово, что дождешься меня, слышишь?» «Ну что ты мелешь? Какое слово, если срок подходит?» «А ты лежи и не двигайся. Моя мать меня 10 месяцев вынашивала. Возможно, оттого я такой умный и талантливый. Поняла? И не смей читать страшные книги. Читай сонеты Шекспира. Слышишь меня? И смотри только на все красивое». «Да где я увижу красивое? Я никуда не выхожу». «И правильно делаешь. Смотрись в зеркало и увидишь». В общем, сидит в Лондоне и командует парадом. «А действительно, почему, собственно, я должна рожать в его отсутствие, одна переживать всякие страхи и волнения? Уехал за границу, там у него успех, масса новых впечатлений, а вернется домой, и, пожалуйста, вам, готовый ребеночек? Нет уж, пусть мой муж будет со мной рядом, поволнуется и хоть немножко помучается со мной вместе. Да я не только двигаться, а и дышать не буду, но дождусь его обязательно». Как сказала себе, так и получилось. Дождалась. Вечером 17 марта он вернулся домой, окрыленный успехом гастролей, счастливый и гордый тем, что домашнее бабье царство выполнило все его приказы. Жена, еле шевелясь, сидит в кресле в ожидании своего повелителя. И вот, как у фокусника из волшебного ящика появляются всевозможные чудеса, так из славиного чемодана полетели на меня фантастические шелка, шали, духи и еще какие-то невероятно красивые вещи, которые я не успевала и рассмотреть. И, наконец, вывалилась оттуда роскошная шуба и упала мне на колени. Я только ахала и от изумления не могла произнести ни слова, а сияющий Слава ходил вокруг и объяснял: «Вот это пойдет к твоим глазам. Из этого ты закажи концертное платье. А вот эту материю только я увидел, мне стало ясно, что это специально для тебя. Вот видишь, как хорошо, что дождалась меня. Я всегда бываю прав. Теперь у тебя будет хорошее настроение, и тебе легче будет рожать. Как только станет очень больно, ты вспомни про какое-нибудь красивое платье, и все пройдет». Его просто распирало от гордости и удовольствия, что он такой замечательный, такой богатый муж, что смог преподнести мне такие красивые вещи, каких нет ни у одной артистки театра. А я-то знала, что мой богатый муж, и, как уже тогда писали английские газеты, гениальный Ростропович, чтобы иметь возможность купить для меня все эти подарки, наверняка за 2 недели гастролей ни разу не пообедал, потому что получал за концерт 80 фунтов, а остальные деньги, что получал от импресарио, сдавал в советское посольство. Далеко за полночь, когда усталый с дороги Слава уже крепко спал, я все не могла сомкнуть глаз и то воображала, какие чудные платья получатся из дивных шелков, то, как я надену мою новую шубу и пойду в театр, и... Как вдруг мой долгожданный ребенок резко и властно дал мне знать, что он желает появиться на свет. Первой мыслью было немедленно будить Славу и ехать в больницу. Но вспомнив, как я при первых родах 2 суток лежала в родильном отделении на столе, решила ждать, быть дома как можно дольше. Снова резкая схватка. Но нет, это еще начало. Может, еще много часов пройти. Нет, еще не скоро. Напряженно вслушиваясь и включаясь в каждое движение бьющейся во мне жизни, я чувствовала, как постепенно наполняюсь гигантской силой, приближаясь к моему звездному часу. Наконец, в 5 часов утра я поняла, что нужно срочно будить моего мужа. Стараясь не стонать, трясу его тихонько за плечо. «Слава! Слава! Устал, не просыпается. Тогда я ему шепчу: «Слава, Я, кажется, рожаю».